Глава 3. 1471 год. 18 июня. Русса. Город Русса встретил Ваню пожарищем посадов. А что подчистую не выгорело, то было разорено. Разве что крепость устояла. Небольшая, закопченная, она сиротливо стояла посреди выжженной округи. Люд какой-то на этом давно остывшем пепелище шевелился, разгребая завалы. Но, как заметили всадников, бросились или в лес, или в крепость, кому куда ближе было. «Это чего это?» — удивленно спросил княжич у Даниила Холмского. «Не ведаю», — не менее ошалело ответил тот. «Новгород еще с кем-то воюет?» «Мне о том неведомо. Может, просто пожар приключился?» «Может, и так», — кивнул Ваня. «Отправь всадников к крепости. Пусть пригласят кого из приличных на беседу». Узнав, кто подошел под стены, нашлись и переговорщики. Быстро-быстро, особенно увидев, сколько войск у княжича. Для их небольшой крепости за глаза. Вышли несколько уважаемых мужчин в провонявших гарью одеждах. Тут, судя по всему, этим все благоухало и не скоро выдохнется. Начали говорить. Оказалось, что князь новгородский Михаил Алелькович из Гедиминовичей тут прошелся месяц назад. В оригинальной истории Михаил Алелькович проходил через Русу в марте, а не в мае 1471 года, просто разграбив ее, но не сжигая. Бежал он с Новгорода в Киев из-за опасений за свою жизнь. Вот в отместку и нагадил как мог. «Сильно вас разорил?» — спросил княжич. «Ой, сильно!» — запричитали горожане, принявшись перечислять беды, свалившиеся им на головы. «Ладно», — перебил их Ваня. Он уже понял, что крепость не взяли, а запасы, наученные неоднократным горьким опытом, горожане местные хранили за стенами. Да, пожег, да пограбил Михаил много, но не до донышка их обнес. Хотя сейчас и война Москвы с Новгородом, но трогать вас не стану. Но только из человеколюбия христианского. Взамен же дадите корма и фуража на время постоя. Сами. «Да где же мы их возьмем?» Начали было причитать эти уважаемые горожане, попытавшись давить на жалость. Но Ваня глянул на них не по-детски холодным взглядом и процедил. «Говорите, что нет? А если найду?» «Помните, сами не поставите искомое. Воины по вашим закромам пойдут. Чем это вам грозит, надеюсь, объяснять не нужно?» «Не нужно», — угрюмо кивнули они, а потом попрощались и исчезли с глаз долой. Это было хорошо. Наш герой надеялся на их благоразумие. Грабить их после того разорения, что им учинили, совсем не хотелось. После того неприятного разговора с отцом Ваня взялся за подготовку к походу самым решительным образом, с огоньком и энтузиазмом, стараясь продемонстрировать свое удовольствие и радость. И духовнику своему о том сказывал, и другим людям. Более того, перед самым походом он отправился к митрополиту, дабы испросить благословения. Он старался, очень старался создать впечатление пусть и умного, но все еще ребенка. И вот, во второй половине мая, как просохла земля, Ваня выступил в поход. С помпой. Ну, как, с молебном и публичным благословением на ратное дело во имя веры Христовой. Людей сбежалось со всей Москвы, наверное, полгорода, благо он был весьма умеренных размеров, да гости, что у великого князя сидели, тоже вышли посмотреть. Иван III Свет Васильевич позволил сыну развернуть свою конную сотню в три, снарядив их и организовав по своему усмотрению. Ну, как позволил, фактически приказал, оставив весь этот воинский отряд на полном довольствии сына. То есть содержание 300 всадников стало дополнительным налогом на коммерческие дела Вани. Много это или мало? В 1380 году вся северо-восточная Русь, включая Новгород, с трудом смогла выставить около 7000 воинов на Куликово поле. Конных, разумеется, ибо иных в те годы не было. И эти 7000 были плодом тотальной мобилизации и наивысшего напряжения сил. Подняли всех, до кого дотянулись. Благо, система пока еще была не поместная, а дружинная, куда более эффективная в этом плане. Поместная система позволяла в лучшие годы поднимать до трети от тех, кто должен выйти. Обычно меньше. А в 1445 году великий князь московский Василий II Темный попал в плен после битвы с татарами. У тех имелось около 3000 всадников, а у него порядка 1000, из которой только 300 он выставил с великокняжеского двора. Остальные же оказались вассалами и союзниками. Вот и выходит, что 300 всадников было и много, и дорого. Но коммерческие дела Вани позволили довольно легко проглотить этот совсем нескромный налог. Более того, его крепнущие финансовые возможности помогли и коней добрых купить, и снарядить свою конницу самым наилучшим образом. В рамках технических возможностей региона, конечно. Поверх чешуйчатого доспеха каждый всадник нес зерцало личное позднего московского восьмигранного образца. Личное зерцало – вспомогательный тип доспехов, надеваемых поверх основного. Этот тип личных зерцал появился лишь в XVI веке, поэтому Ване пришлось их изобретать и слегка доводить до ума для простоты производства. Легкие поножи и наручи местного типа, закупленные на стороне, большие каплевидные щиты, длинные клееные пики, богатый комплекс прочего вооружения и шлемы. О, шлемы нужно упомянуть особо, ибо они были особой гордостью Вани. На полусферическую каску заклепками крепились развитый козырек, нащечники и трехчастный сегментный назатыльник. Скользящий наносник проходил сквозь козырек и фиксировался винтом-барашком. Наносник имел лопатообразное расширение к низу, скрывающее большую часть лица, как на кополинах крылатых гусар XVI-XVII веков. Каждая деталь такого шлема изготавливалась на винтовом прессе горячей штамповкой. Получалось чудовищно медленно по меркам 21 века, но безумно быстро для 15-го. Любой местный кузнец потратил бы на изготовление такого шлема в десятки раз больше времени, сил и угля. 3 стандартных размера купола, регулируемая подвеска типа парашют и Y-образные подборочные ремни завершали дивную картину. Шлем получался по тем временам просто волшебным, ибо выходил радикально дешевле в производстве любого, даже самого примитивного конкурента, а защищал не в пример лучше. Да, пришлось повозиться с наладкой его производства. Год топтались на месте, пока винтовой пресс сделали с удобным вертикальным колесом привода и массивными бронзовыми шестеренками, пока изготовили штампы, пока примерились к размерам заготовок и прочим нюансам. Зато потом дело пошло. И как пошло! Ваня за 3 месяца силами 10 человек, работающих на этом участке, одел в эти шлемы всех своих солдатиков, не сильно напрягаясь. А потом еще папе в казну выход дал и организовал сбыт изделий, большей частью, конечно, в казну и союзникам отца. Но и на свободный рынок кое-что попало. Они ведь шли без украшений, посему были довольно дешевы и охотно покупались как самими воинами, так и кузнецами для декоративной отделки и последующей перепродажи. За всадниками шла пехота, музыкальный отряд, навербованный из скоморохов, 600 пикинеров и 200 стрелков. И если с пикинерами все было довольно просто, то со стрелками пришлось повозиться. Ваня охотно бы выставил их и больше, да вооружать их было нечем. Те пищали, что имелись, не выдерживали никакой критики, даже самые нежные. Не было даже фитильного замка. Первый известный образец оружия с фитильным замком датируется 1475 годом. Вполне возможно, что замок был изобретен раньше, однако на Руси в 1471 году он точно еще не употреблялся, ибо изобретен был сильно западнее. Про остальное и речи не было. Примитив страшный и уродливый. Не потому что не могли, а потому что не понимали, что вообще нужно, зачем и как. Свое очередное производство княжичу было ставить пока не с руки. И без того остро не хватало ни людей, ни времени. А вот распределенную мануфактуру он учредил, привлекая сторонних мастеровых. Намучился он с ними. Тут и нормальная ложа требовалась, с вменяемой конфигурацией. И крепкий ствол единого калибра до длины. И фитильный замок, который хоть и очень простой, но механизм. И многое другое. А ведь еще были и общие для пехоты проблемы, такие как обувь. Завершали же шествие воинское 4 импровизированные полевые пушки, слепленные из кованых тюфяков. Каждую такую бабаху тащила парная упряжка лошадей. За ними уже двигался обоз. Тоже, надо сказать, собранные не наитием, а после вдумчивой подготовки. То есть с походными кухнями и нормальными повозками единого образца, насколько это вообще было возможно реализовать на той экономической и технологической базе. Ванино войско для местных выглядело изрядным зрелищем, особенно в свете того, что он для пущего эффекта про украшательство не забыл. Посему каждый строевой воин нес шитую гербовую накидку красного цвета с изображением на ней золотым восставшим львом. На груди и спине их прокрашивали по трафарету, а потом по контуру прошивали. Да и все щиты несли то же самое изображение. И знамя, которое везли возле княжича. Красиво и эффектно. Папа одобрил, ибо вышло стильно и богато. Ведь наш герой дал герб не на откуп, а сам рисовал. Благо малевать немного умел на уровне крепкого карандашного рисунка. Пришлось в детстве позаниматься. Мама мечтала о том, чтобы он стал художником. Не срослось. А навык остался и не раз выручал его впоследствии. Почему Ваня взял такой герб? Так это же символика Ланнистеров. Выдуманная семья владетельных аристократов из франшизы «Песнь льда и пламени», экранизированная в сериале «Игра престолов». А ему эта выдуманная семейка очень импонировала. Особенно Тайвин и Тирион. Когда же здесь, в 15 веке, он коснулся этого вопроса, то с удивлением узнал, что разного рода кошки были весьма популярны у славянских правителей. Тут и Великое княжество Владимирское, и Русское королевство Даниила Галицкого, и Богемское королевство, и Болгарское царство, и иные. В общем, выступило воинство княжича под музыку. Все такие красивые, но как только отошли подальше, то успокоились и перешли в нормальный походный режим с боевым охранением и строгой маршевой дисциплиной. Добрались до Твери, где Ваня погостил у своего двоюродного брата, передохнули пару дней и двинулись дальше, в земли Новгорода. Понимая, что отец сюда, скорее всего, не дойдет, и ему нужно будет выкручиваться самостоятельно, княжич действовал очень обходительно и осторожно. Подходил весь такой красивый при параде и предлагал городку откупиться частью монеты, частью продовольствием и фуражом. Причем сумма назначал вполне разумная. Не слишком мало, но и не слишком тяжело, то есть в самый раз. А учитывая, что войск у него имелось достаточно для взятия приступом тех небольших крепостей, предложение его находило понимание и всемерную горячую поддержку. Так что сейчас, наблюдая за тем, как его бойцы спешно разбивали лагерь возле Руссы, княжич был доволен собой. Это был его первый самостоятельный поход, и пока обошлось без серьезных косяков. Он смог добраться к месту назначения гораздо скорее ожидаемого срока. Ваня ведь не постеснялся поспрашивать у знающих людей, сколько ему придется провести на марше. И все местные оценивали темп продвижения пехоты очень низко. А значит, что? Правильно, он имел существенный выигрыш по времени, ибо злоумышленники наверняка были такого же мнения о скоростных качествах пехоты. Но главное заключалось в том, что он сохранил войско. Прежде всего посредством непрерывной войны с антисанитарией. Традиционно в средние века и новое время – небоевые потери войска могли превышать боевые в несколько раз из-за антисанитарии. Что было непросто, хотя он и насаждал нужные порядки еще по казармам. Да и в бесконечных грабежах рать свою не сточил. А ведь мог. Вокруг было столько соблазнов. Грабь не хочу. Отчего кое-кто из ратников конных ворчал. Не привыкли они к такому подходу. Да, взяли денег, корма и фуража откупом. Но ведь могли взять и больше. Чего скромничать-то? Они, верно, и думать не думали о том, что по этим землям в случае чего придется спешно отступать. И разорять их, да настраивать супротив себя, глупо. А Ваня думал. Он вообще каждый шаг старался продумывать очень глобально, благо времени в этом неторопливом мире хватало.